Первое предупреждение. После получения второго, победа уйдет противнику. Она кивнула и вернулась в круг, по пути высушив свою одежду и приведя ее в порядок. Готовы? Да, готово. Мы посмотрели друг на друга, видя в стоящем напротив нас человеке достойного соперника, хотя подозреваю, что вначале она во мне такового не видела. Начали. Одна команда, и вот мы вновь забрасываем друг друга заклинаниями. Обычные лучевые заклинания сменяются огненными, воздушными и водными. Впрочем, это все еще простейшие заклинания этих стихий. Может показаться, что тот же воздушный таран, огненная стрела, огненный снаряд и молния – это сложные манипуляции стихии, но на самом деле нет. Это простейшие манипуляции, на них способен любой первокурсник, если он, конечно, приложит усилия. А вот высшей стихийной магией считается обращение стихии в другие формы и придание ей несвойственных ей свойств. Например, упругий огонь, который не поджигает ничего, горящая вода, которая сжигает все, чего касается, молния, которая способна пройти сквозь землю. В общем, до этого нам еще очень и очень далеко, хотя и в старших группах подобные преобразования используются весьма и весьма редко, потому что, как правило, оно занимает много времени. За то время, пока ты создашь, скажем, огненного феникса, который, пролетев сквозь противника, заморозит его, твой противник отправит в тебя два, а то и три десятка намного более простых заклинаний. Хотя существуют уникумы, которые отрабатывают высшие заклинания до такой степени, когда... Стоп, судья остановил поединок, а я поморщился, моя нога на полшага заступила за отмеченный круг. Первое предупреждение. После второго, победа будет присуждена сопернице. В круг. Я вернулся в круг и встал в стойку, а на губах моей противницы появилась довольная улыбка. Она была хороша, и дело не в том, что я отвлекся, такие мысли меня не отвлекали, дело было в том, что она реально добилась того, чтобы я совершил эту ошибку. Мы словно играли в гигантскую партию в шахматы или в более сложный го, в которой целью было не только силой, но и хитростью добиться победы, ведь победителей не судит бой. И вновь мои мысли потекли своим ходом, а тело на вбитых флитвиком рефлексах начало двигаться, отправляя в противницу заклинание за заклинанием, принимая ее заклинание на щит, или уходя с линии их атаки шагом в сторону. Требовалось быть крайне осторожным, в этом поединке нельзя было допустить промедления и на долю секунду, и именно поэтому я отдал большую часть боя на волю рефлексов, лишь изредка подправляя действие или изменяя его. Это позволяло куда быстрее реагировать. Я подправил свои намерения, и вместо огненного заклинания, которое было бы логично применить в случае, когда против меня направили воздушное, надо было лишь немного больше магии влить в само заклинание, чтобы именно оно поглотило воздушное. Но я посчитал, что она как раз подобного от меня и будет ждать, так что вместо огненного направил в нее молнию, которая свободно прошла сквозь воздушное заклинание, от которого пришлось закрываться. А вот противнице пришлось отпрыгивать в сторону и закрываться земляной стеной, которая была крайне неряшливой. ТСС. Она встряхнула левой рукой, до которой частично добралась молния. Я не стал давать ей опомниться и запустил в нее новую серию заклинаний, которые она уже с некоторым трудом стала блокировать. Сначала она еще пыталась огрызаться, но все же постепенно она стала переходить в оборону. И я даже обрадовался на пару секунд, пока в голове не проскочила мысль о том, что я сам не так уж давно пользовался таким же трюком для того, чтобы победить противника. И это прочистило мне голову. Я стал более осторожно относиться к действиям противницы. Шаг за шагом, я давил на нее и пытался заставить ее сделать еще один шаг назад, потом еще один. Заклинание за заклинанием. И вот она не выдержала, когда краем глаза заметила черту круга, к которой подобралась непозволительно близко, и тогда она буквально взорвалась шквалом заклинаний, от которых я банально закрылся щитом, влив в него побольше энергии. Впрочем, даже так, мне приходилось двигаться, чтобы пропускать заклинания, которые пробивали мой щит. И да, были заклинания, которые его пробивали, но при этом за счет избытка энергии, вложенной в него, он продолжал существовать. И когда она все же выдохлась, то мой щит имел около 10 отверстий и весь был покрыт трещинами. Хотя ей это уже не могло помочь, и я несколькими очень быстрыми обезоруживающими заклинаниями все же выбил ее палочку. «Победа, Дракоблэк!» Люди взорвались овациями. Я же совершенно спокойно подошел к противнице и протянул ей ее палочку. «Благодарю!» Я чуть склонился перед ней. Это была прекрасная дуэль. «Да, но я оказалась слабее. Это бывает, в следующий раз ты учтешь свои ошибки и станешь сильнее». «Да». Она улыбнулась мне кончиком губ, после чего мы поклонились судье, а после и зрителям. «Желает ли наш уже двукратный победитель еще что-нибудь сказать?» «Да». Я вновь усилил голос магией. «Я желаю бросить вызов чемпиону возрастной категории 15-16 лет». «Надо же!» Судья покачал головой, явно удивленный моим желанием. «Но я обязан спросить. Ты уверен? Я видел твой уровень и знаю уровень чемпиона следующей возрастной группы. Ты явно будешь слабее. Если я не буду кидать вызов сильным противникам, то как мне самому становиться сильнее?» «Хм, хорошо. Тогда завтра будет проведена дуэль между следующими двумя чемпионами, нашей серой лошадкой, родившимся в Британии, Дракоблэком и чемпион из России, Алексеем Горным». И опять зрители взорвались овациями, а меня наконец отпустили. «Хм». Флитвик посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Что? Спорное решение, но я не буду тебя осуждать. Тебе действительно надо понять свой уровень, так что покажи завтра все, на что способен». «Благодарю, наставник». Я медленно кивнул. «А вот я не одобряю». Флёр покачала головой. «Мы оба видели, на что способен этот Горный, и с ним не справилась бы эта немка, да и вообще никто из предыдущих возрастных групп не справился бы, а ты бросил ему вызов». «Но...» Она глубоко вдохнула, потом медленно выдохнула. «Я буду за тебя болеть. Благодарю». Я ей кивнул, после чего мы всей компанией отправились в сторону уже привычного нам кафе, где стали праздновать очередную мою победу. Сейчас Флёр даже перестала переживать о своем недавнем проигрыше, радуясь моему успеху. Все же хорошая она девушка. После праздника мы разошлись по комнатам, и я наконец добрался до кровати, в которой развалился в форме звезды. «Как же я устал!» Это я проговорил вслух. Впрочем, просто так валяться было нельзя, надо еще помыться. Так как магией себя в порядок привести, конечно, можно, но все же прийти в себя лучше в ванной с горячей водой. Так что мне все же пришлось заставить себя встать и отправиться в ванную комнату, и уже там я провалялся почти час в воде и только после этого отправился в сторону кровати, в которой я уснул без задних ног. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 44. Чемпион против чемпиона, часть 2. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Медленный вдох. Я вновь погружаюсь в воду и просто с закрытыми глазами лежу под водой, пытаясь привести чувства в норму. Я знал, что так и будет. Знал, что победы в следующей возрастной группе мне не получить. Слишком мало я тренируюсь в качестве дуэлянта. До этого меня учили выживать, убивать и воевать магией, и я уверен, что если бы бой шел насмерть, то я бы смог победить, но дуэли не идут насмерть. Более того, за смерть противника можно очень сильно поплатиться, конечно, не жизнью, убивать тебя не будут, но ослабит так, да еще и ни один действительно нормальный мастер не будет тебя обучать, если ты во время турнира не сумел правильно подобрать силу заклинания и убил противника. Воздуха стало не хватать, и я стал постепенно выпускать его из себя, и все равно я был собой. Ну, уж себе-то я могу сказать правду, я был сильно разочарован тем, с какой показной легкостью меня разделал мой соперник. Дуэль не заняла и 5 минут, и то, только потому, что Алексей Горный решил дать мне своего рода урок за смелость. Он демонстративно несколько раз указывал на мои слабые точки, атаковал, чтобы пробить мой щит, но его заклинания не достигли меня. В общем, он действительно показал очень высокий класс, и если мне удастся попасть в следующем году на чемпионат, то я определенно попробую себя в его возрастной категории еще раз, но на этот раз я буду готов. Я вынырнул из-под воды и сделал жадный и очень глубокий вдох. И все же, хоть я и был разочарован своим поражением, я также был доволен тем, что нашел место, где школьники могли мне противостоять. Да что там, могли не только противостоять, но и выносить меня, потому что я немного зазвездился. Видя уровень подготовки студентов Хогвартса, даже если они собираются поступать на Аврора, я стал считать, что мне противостоять могут только более взрослые. Глубокий вдох, и я вновь опускаюсь под воду. Взрослые, уже закончившие обучение и проходящие специальную подготовку, а сверстники мне вообще противниками не являются. И если про одногодок я был прав, то вот детишки чуть-чуть более старшего возраста уже могут мне кое-что противопоставить. Немного ранее, я стою на помосте, нас с моим противником уже проверили, и мы даже пожали друг другу руки, где Алексей Горный выразил свое уважение мне за то, что я решился выйти против него. Причем сделал это на английском, хоть и с жутчайшим акцентом. На это я с таким же жутчайшим акцентом попросил его на русском языке не поддаваться мне и показать всю разницу между нами, чтобы на следующем чемпионате я показал всем, где раки зимуют. Эти мои слова заставили его рассмеяться. И вот сейчас мы стоим друг напротив друга, круг, в котором я могу маневрировать, крайне мал, так что ни о каких перекатах и речи не идет, и я понимаю, что мой шанс выиграть — это первое заклинание. 3, 2, 1, бой. И стоило последней букве прозвучать, как я отправил достаточно мощное обезоруживающее заклинание в противника. Вот только, судя по его усмешке и легкому кивку, он нечто такое ожидал, и потому его первым заклинанием был щит, который после столкновения с моим заклинанием покрылся трещинами, но он выдержал. А дальше? Дальше меня заставили уйти в глухую оборону. Обезоруживающие заклинания заставляли мои щиты трескаться, и в едва видимые дыры тут же пролетали обидные заклинания вроде чесотки, щекотки, танцующих ног, ватных ног и ватных рук. В общем, масса безобидных чар, которыми мой противник показывал мне, что я еще совсем не готов сражаться на таком уровне. И я признавал, что не мог бы с такой же филигранностью использовать столь простые чары, отправляя их через дыры в защите, чтобы указать другому, где именно ему стоит усилить эту самую защиту. Нет, я не оставил попыток атаковать, но по сравнению с моим противником это смотрелось так неказисто, так примитивно и так по-дилетантски. Мой внутренний таймер отсчитал 1 минуту, и я ужаснулся. До того, как я осознал, что прошла всего минута, я считал, что мы сражаемся уже 10 минут. Кошмар. Магия уходит с невероятной скоростью, и я решился на постановку того самого барьера, которым защищался от наглого кубинца. Барьер был поставлен, и я выдохнул с облегчением, хотя ситуация и не сильно изменилась. Но мой противник перестал меня атаковать и, внимательно осмотрев барьер, уважительно кивнул. Я же, крутанув палочкой, перешел на более грубые методы получения победы. Проклятия, пусть и не самые страшные, их достаточно легко снять, но в краткосрочной перспективе весьма неприятные, заклинания из медицины, бытовая магия, например, попытаться сшить его штанины между собой или ушить воротник так, чтобы он стал давить на горло. Я применял все, что знаю. Я рвал жилы, а на губах моего противника была лишь легкая улыбка, когда он принимал большую часть моих чар на специализированные щиты, и только что-то действительно специфическое он принимал на мощные универсальные щиты. Удар. Противник, все это время накапливавший силы, нанес один единственный, но очень мощный удар, и по моему защитному барьеру прошла сеть мелких трещин. Удар. Несмотря на град моих заклинаний, он вновь совершил нападение, и трещины на барьере стали более явными, а я понял, что в таком темпе я продержусь 10 минут, не больше. И то только потому, что я не использую ничего действительно энергоемкого, ну кроме барьера, который меня окружает, но второй такой я сегодня уже не потяну. Удар. Трещины стали еще более явными, а я попытался нарастить скорость, и только теперь мой противник слегка нахмурился. Видимо, он не ожидал от меня того, что я могу действовать с такой скоростью, хотя точностью в этот момент и не пахло, и примерно 1/3 заклинаний пролетало мимо него. Но несмотря на то, что они должны были пролететь мимо, он все равно ловил их щитом. И нет, он не хотел таким образом показать мне мою ущербность. Просто щит, он прикрывает область, которая больше человеческого тела, и потому даже если заклинание летит мимо, но должно пролететь достаточно близко к человеку, то оно попадет в щит. Удар. Я прикусил внутреннюю сторону щеки до крови, напрягая все свои силы, вспоминая все, что может мне пригодиться в данной ситуации, от заклинаний разделки животных, которые направлял на конечности, до мелких проклятий неудач, которые прятал в тени других заклинаний. Удар. Трещины на барьере уже стали явными, и мне пришлось сделать нестандартный шаг и, крутанув палочкой, попробовать провернуть барьер, чтобы сторона с трещинами оказалась у меня за спиной, а перед лицом оказалась относительно нетронутая часть барьера. Относительно потому, что перед моим лицом трещины сейчас были очень крупными,